пролога. Обычно Прокофий, вот уже полтора десятка лет являвшийся бессменным старостой большого села Аполихина, на здоровье не жаловался. Некогда жаловаться. Вся община на нем. Чуть малейший спор или неприятность какая, враз к нему бегут. Рассуди да помоги. Ну и радостное что, вроде свадьбы или крестин, тоже без его участия не обходилось, да. А вот сегодня, прямо с утра, ему что-то занемоглось. С глазами что-то стало. Нет, смотреть-то смотрит, да вот поверить увиденному никак не получается. «Доброго здоровечка, Прокофий Афанасьич!» Буркнув ответное приветствие, староста потоптался немного на месте, сплюнул и решил-таки подойти немного подальше. Вернее, поближе, к новому дому, не так давно вернувшегося из солдатчины Саввы Вожина. Может, все же глаза его обманывают? Кстати, он не один такой был, у кого проблемы со зрением. Еще три сельчанина обсуждали что-то важное прямо напротив забора, огораживающего обширное вожинское подворье. Обсуждали и оторопело таращились на рядовой процесс полки дров. И очередной кругляк развалился под кулуном на три неравные части. Северян невольно проводил взглядом отлетевший в сторону кусок березовой коры и опять тяжело вздохнул. С одной стороны, он отчетливо видел, как молодой парень, даже еще и безусый, вот уже час как спокойно махал кулуном, потихоньку удлиняя и наращивая и без того немаленькую поленницу. С другой стороны, Савватей не упускал случая потравить байки о своей службе в пограничниках, и как минимум половина из них была про его командира, штаб-ротмистра, князя Огренева. Уж каких только небывальщин не наслушались жители Аполихина. Поначалу-то мужики дружно решили, что отставной пограничник привирает для пущего уважения и солидности. Дело понятное, даже можно сказать, что и житейское. А как начал Вожин по весне отстраиваться, так и засомневались. Уж больно широко размахнулся отставник. Двухэтажный дом, да на каменном фундаменте, да прочие постройки с населившей их живностью. Все это таких деньжищ стоит. Никакими побасенками столько не наработать. Хотя от законного надела он сразу отказался, но в батраках его никто так и не увидел, потому что копейки у него не переводились. Да что там копейки? На рубли деньги считал. И родственникам своим взаймы давал, не жадничая. Вернее, будет сказать, не сильно жадничая, но с большим разбором. Таким, что и лопухом его никак не назвать, и сквалыгой-мироедом не выставить. Особенно после того, как местный батюшка получил щедрое пожертвование. Чем сам благотворитель себе на жизнь зарабатывает, никто точно не ведал. Но знающие люди не раз видели его в разъездах до разговорах с первыми купцами Грязевецкого уезда. Вот и в этот раз гость приехал, когда хозяина дома не было. Двое мужиков рядом с забором совсем позабыли о своем важном разговоре, зачарованно наблюдая за тем, как их сельчанину колет дрова целый князь. И к тому же штаб-ротмистр. «Дядя Саша!» От пронзительно звонкого девчоночьего голоска все очарование момента пропало. Мужички заторопились по своим делам, староста непроизвольно вздрогнул, а молодой мужчина оставил в покое очередной чурбак и обернулся к десятилетней дочке Вожина, что стояла на пороге своего дома. «Пойдемте кушать!» Ответ староста не расслышал, но и того, что прозвучало ранее, ему было достаточно. Ну и как теперь относиться к сельчанину, которого лично он помнил голопузом и босоногим мальцом, если ему такие люди не гнушаются дрова колоть? И так уже кое-кто поговаривает, что Вожин неплохо бы и в новых старостах смотрелся. Глава первая. Хоть и не застал Александр своего бывшего денщика, Но на гостеприимстве Марыси и заметно подросшей Ульянки это никак не сказалось. Первая радостно всплеснула руками и тут же засуетилась, устраивая такого драгоценного гостя в комнате, изначально для него и предназначенной. Сава для своего благодетеля специально обустроил на втором этаже дома пару комнат, удивительно похожих по своей отделке и мебелировке на олькушские апартаменты князя. А вторая и вовсе повисла у него на шее, довольно повизгивая и дрыгая ногами, и разжала руки только после упоминания о привезенных ей гостинцах. «Не забыл, значит, ни моего обещания приехать, ни моих инструкций. Это радует». Единственный, кто встретил гостя настороженностью и даже недовольством, так это большой, толстый кот, считавший пустовавшие до этого комнаты исключительно своими. Судя по тому, что кошара шипел на него при каждом удобном случае, он и сам дом со всеми его жильцами и подворье вокруг проводил по графе «личная собственность». И терпеть такого наглого попрания законных прав не намеревался. Кидаться на наглого захватчика он пока не спешил, но вот когда на следующее утро князь поднялся из теплой постели и стал одеваться, левый сапог оказался подозрительно сырым. И не снаружи, что было бы еще вполне приемлемо, а именно изнутри. Не обратив внимания на такую вроде бы мелочь, Александр спокойно проходил в них весь божий день. Прогулялся по селу, отменно размялся на колке дров, аж прямо счастливое детство вспомнилось. И очень опрометчиво перенес посещение бани на следующий день. Пожалел он о таком своем решении уже перед сном, сняв с ноги злополучный сапог. Какой запах шел из голенища! Просто сказка. Страшная. Нет, глаза вроде бы не резало, так разве что слегка пощипывало. Зато всю сонливость как рукой сняло. Опять же, дощатый пол, по которому пришлось идти до Марыси, бодрил не хуже прогулки по руслу горного ручья. «Ах ты, проказник какой!» Пока хозяйка многословно извинялась, грела воду и выдавала дорогому гостю теплые носки, князь поинтересовался, как зовут виновника и часто ли он позволяет себе так шутить. «Ну, Васька-то, Шкода такая, что не приведи Господи. Он у Ульянки в любимчиках, вот она его и разбаловала. Тут кусочек, там кусочек. Он уже и мышковать совсем перестал. Чего уж, и так кормят». Носки оказались маловаты размером, зато отменно грели ноги, отчего испортившееся было настроение опять поползло вверх. «Только и делов, что соседских котов подрать, да за кошками побегать!» Несмотря на осуждающий тон, было заметно, что полосатый разбойник и у старшей хозяйки пользуется немалым расположением. Поблагодарив за помощь, мужчина подхватил выданные вместо сапог валенки и вернулся в свою спальню. И прямо с порога увидел, как на его постели развалился здоровенный котище. «А ну, брысь, блохоносец!» Получив в ответ предупреждающее шипение, Александр с помощью увесистых валенок восстановил справедливость. Первым уговорил своего обидчика покинуть кровать, а вторым позорно промахнулся, вместо кота попав в дверь. Подобрав войлочное оружие, поплотнее притворил за местным скунсом дверь и с облегчением завалился под толстое, пошитое из невероятного количества разноцветных лоскутков, одеяло. Прям беда с этими животными. Или это мне так везет? Волькуш и петух тут коту не сподобился. Или это он проявляет солидарность с тезкой? Сон его был хоть и глубок, но достаточно чуток. И именно поэтому утро для князя началось с осознания двух печальных истин. Первое. Четвероногий поганец перемещается по дому без малейшего шума. И второе. Именно эти валенки ему поносить не удастся. Охающая и ругающаяся Марыся выдала ему запасные сапоги мужа, которые в полном соответствии с законом подлости были малы. Не сильно, слегка, можно даже сказать, что почти впору. Но передвигаться в них было и непривычно, и холодно. Впрочем, в долгу Александр не остался. улучив момент, когда Ульяна убежала к подружкам, а ее мама отправилась обихаживать многочисленную живность, он подошел поближе к живой мышеловке, разомлевшей и заснувшей на теплой печке, и наложил на него крест. В прямом смысле наложил. Под рукой ничего подходящего не оказалось, и пришлось оперативно воспользоваться висящим на стене деревянным символом веры. Ошалевший кот подпрыгнул и, не разбираясь, что это такое ему приснилось, пустился на утек. А так как был спросонья, то начисто проигнорировал законы гравитации, непринужденно пробежавшись по стене, окну и скрывшись вентиляционной отдушине под потолком. Вернувшаяся с ведром молока хозяйка застала своего гостя за дегустацией травяного сбора из иван-чая и мяты. Выглядел он при этом умиротворенно довольным, а взгляд его с большим интересом скользил по затейливой резьбе на потемневшем от времени, но все еще крепком кресте из душистого кипариса. Следующие 3 дня отставной ротмистр отдыхал душой и телом, переработал на поленья примерно 1,5 воза промерзших до стеклянного звона березовых чурбаков, слегка помахал лопатой, перекидывая снег в одну большую кучу. Ледяная горка вышла просто загляденье. Отведал березовых и дубовых веников в настоящей русской бане. Перепробовал все мыслимые соленья и варенья, отоспался впрок, ну и вплотную подошел к порогу скуки. Выручил, как ни странно, хвостатый. Объявив гостю тихую войну, он всеми силами пытался проникнуть во вражеское логово на 2-м этаже с целью устроить там свой туалет. Получалось не очень, так как дверь теперь была постоянно закрыта, а отдушина под потолком была забита куском овечьей шкуры. Да и обувка теперь запиралась в платяной шкаф вместе с остальным багажом. Короче, сплошное расстройство. Неудачи так выбили кота из привычной колеи, что он 2-3 раз даже пытался покусать Александру ноги. Видимо, поднабрался дурного от дворовой псины. А князь, в свою очередь, использовал каждый удобный случай, чтобы подержаться за увесистый крест, и с каждым удачным крещением чувствовал, что память о неудаче с горластым петухом из Олькуша его понемногу отпускает. На 4-й день тихой, но бескомпромиссной войны между котом и человеком домой приехал кормилец и поилец семьи, сам Савватей Елпифедорович, и даже не один, а в компании с Лунёвым. Только это был не Вениамин Ильич, а совсем даже Геннадий Арчибальдович. За последние 1,5 года, познакомившийся с географией и экономикой Вологодчины и соседних с ней губерний, так хорошо, насколько это только было в силах человеческих. На любой вопрос у него тут же был готов ответ, причем развернутый и с многочисленными примерами и обоснованиями. И все-таки мне определенно везет на нужных людей. Кто бы мог подумать, что молодой юрист начнет так хорошо разбираться в вопросах сельского хозяйства. Конечно, большая личная заинтересованность – дело хорошее, но без определенного таланта бесполезен любой пряник, как, впрочем, и кнут. Да-да, я вас слушаю, продолжайте. Таким образом, в каждом уезде у нас... Молодой юрист слегка замешкался и быстро поправился. То есть, я хотел сказать, у вас, Александр Яковлевич. Нет, Геннадий Арчибальдович, вы выразились вполне верно, именно у нас. Проект этот мой, но ведете его именно вы, так что именно у нас. Продолжайте, прошу. Слушаюсь. Я предлагаю предпринять следующий образ действий. В каждом уезде, выбранной вами губернии, ставить 1 большой перерабатывающий центр рядом с железной дорогой из 10 маленьких, ну или чуть больше, это каждый раз отдельно надо решать. В доказательство своего заявления Лунёв-младший с видом опытного офицера-генштабиста разложил на пустом обеденном столе большую карту, на которой красным карандашом были обведены контуры Вологодской, Ярославской, Тверской и Костромской губерний. Многочисленные точки будущих центров, линии проселочных дорог, отчетливый след от стакана и небольшое синее пятно от капнувших чернил и великое множество поясняющих надписей, как на самой карте, так и на ее обороте. Короче, солидный рабочий документ, одним своим видом доказывающий, что его составитель и не думал сочковать. Ну и цена вопроса. Геннадий тихонько набрал воздуха, глянул на князя и выдохнул рассчитанную им сумму. Не меньше 2,5 миллиона рублей на ассигнации. Не увидев ожидаемого возмущения, мужчина уточнил. На каждую из губерний, ваше сиятельство. Опять не заметив никакой реакции, юрист решил идти до конца. И это только предварительный расчет, так что, скорее всего, будут еще и дополнительные расходы, ваше сиятельство. Александр едва заметно вздохнул. Да уж, конечно, будут, когда же это без них обходилось. Большой перерабатывающий центр встанет мне в 20-ку, малый 1000 в 5. Все остальное идет на покупку имений у помещиков. Блин, как же сильно жаба давит-то, прям дышать нечем. Подготовьте смету расходов и все остальные документы. На какую из губерний? Вологодскую? Еще раз вздохнув, жаба на глазах превращалась в динозавра. Промышленник аристократ распорядился. На все 4. И нормальную карту для меня. Что по персоналу? Можно сказать, что никак. Совсем никак, ваше сиятельство. И перспективы пока не ясные. Подробнее. Минут через 10 князь пожалел о своем указании. Глава еще не существующей компании оказался изрядным педантом. Впрочем, для юриста это несомненное достоинство. Так что жаловался он на трудности очень основательно и с большим размахом. Таким большим, что у фабриканта даже рука затекла, пока он конспектировал большую часть жалоб. К счастью, кое-какие варианты все-таки есть. Как раз в Тверской губернии имеется, прошу прощения за невольный каламбур, широко известная в узких кругах школа масла и сыроделия, устроенная господином Верещагиным. Учебный курс в ней длится 1/2. Плата за обучение вполне божеская. Принимают всех, кто только в состоянии заплатить. А если пообещать существенное расширение школы, так еще и скидку сделать могут. Нам же маслоделов, ой, как много надо. Александр слегка довернул корпус и посмотрел на хозяина дома, все это время тихо присутствующего на импровизированном совещании. «Савва, у тебя родственники есть?» «Как-нибудь, Александр Яковлевич. Почитай, полсела в них числится». «А сколько из них захотят в компании работать?» «Ну, тут подумать надо, со стариками поговорить. Вам ведь молодые нужны. Мыслится мне, 2 парней можно найти». «А что, женщины к такой работе не годны?» С виду простой вопрос погрузил обоих собеседников князя в недолгий ступор, после чего юрист осторожно согласился с тем, что попробовать можно. А хозяин дома, наоборот, позволил себе усомниться. Впрочем, не менее осторожно, что особ женского пола вообще согласятся брать в обучение. Вот и узнай. Заодно договоритесь о том, что со следующего месяца от нас ученики пойдут. Геннадий Арчибальдович, сколько там по вашим выкладкам требуется? Лунев-младший скорбно вздохнул и обрадовал собеседников итогом своих расчетов. «Много, ваше сиятельство, просто чудовищно много. На одну губернию самое малое 500 маслоделов и сыроваров, 50 механиков, 1000 человек на производство консервов и прочие работы, 110 счетоводов, управляющие и еще ряд специалистов. И все эти цифры надо умножить в 4. Последние слова юрист буквально выдавливал из себя, понимая, что князь Огренев не чудотворец, и такую прорву специалистов ему не родит при всем желании. А значит, желанный пост директора российской аграрной компании так и останется всего лишь туманной, а не реальной перспективой. Если только не умерить аппетиты до одной губернии. Или даже до 3-4 уездов. Тоже ведь неплохое начало, как ни крути. А промышленник тем временем неспешно листал исписанные страницы записной книжки и обдумывал полученную информацию. Да, изрядно получается. Хорошо хоть, что все эти люди понадобятся не ранее, чем через год. Так, ну, на производство тушника и прочей попутной продукции я людей найду. И даже с избытком. У меня на фабрике такие списки желающих устроиться на работу, что пришлось для них отдельный шкаф завести. Жаль только, что в основной массе это бывшие крестьяне. Если кто станок какой издали видел, уже за крупного специалиста идет. Так, кто там дальше? Механики. Ну, это совсем просто. Гриша как-то говорил, что некоторые из солдат-отставников по земле тоскуют. По своему дому. Вот пускай новую специальность осваивают и вперед, на баррикады. Заодно там и охранниками поработают, а в свободное время нехай в огородах копаются. Конечно, и настоящих механиков тоже надо будет организовывать для самых сложных случаев, но все же не такую прорву. Так, кто еще? Счетоводы, бухгалтеры, управляющие. Да, с этим посложнее будет. Только не мне, а Гореневу. Пускай включается в производственный процесс, а заодно и контролирует расходную часть проекта. Ух ты! Да я наконец-то начинаю настоящим эксплуататором становиться. Так, маслоделы и сырокаты. Где бы вас взять? Вернее, где же-то вас Саватей будет искать такую кучу народа? Прямо даже жалко его становится. Наверное, еще Сонина надо озадачить среди приходящих на фабрику крестьян поискать. Ну что, начнем сеанс выдачи ценных указаний. Помолчав и полистав записную книжку, Александр кивнул сам себе и стал вещать. И чем больше он говорил, тем больше оживал Лунев-младший, буквально впитывая в себя каждое его слово и прямо-таки кожей ощущая всю значимость такого исторического момента. Прямо на его глазах, и не без его участия, рождалась крупная компания. Его сиятельство перечислил стоящие перед ее без пяти минут директором проблемы и тут же наметил пути их разрешения и буквально по пунктам продиктовал, чем будет заниматься его собеседник. Геннадий для начала отправлялся к господину Верещагину договариваться о некотором расширении его школы с 50 мест до 300, не больше, а попутно запустить слушок, что новое производство будет запускаться где-нибудь в Саратове, а то местные артели всполошатся и начнут вставлять палки в колеса. Потом в Санкт-Петербург навестить дорогого дядюшку за документами финансового порядка, то есть чековой книжки, и немалой толпой юристов. Массовая скупка имений у разорившихся помещиков – дело такое, что лучше его проводить одновременно и на разные фамилии, во избежание слухов и прочих неприятных мелочей, вроде подорожания земли. Дело это долгое и к тому же непривычно новое, так что затянется как минимум на полгода, а скорее даже на полтора. А тем временем и персонал для сети перерабатывающих центров подоспеет, как и документы на новую компанию, как и сами постройки и многое-многое другое. Поглядев на Саватея, охреневающего прямо на глазах, такой масштаб его скорее пугал, чем вдохновлял, Александр излил часть указаний и на его опухшую от услышанного голову. «Сава, первым делом набираешь себе из своих же родственников дюжину помощников с месячным окладом в 30 рублей. Каждому. И как только Геннадий Арчибальдович договорится насчет школы, обеспечиваешь ее быстрое расширение и набор учеников. Человек 300 для начала. Их размещение, питание и тому подобное – все на тебе». «Да помилосердствуйте, Александр Яковлевич! Не потяну я такого! Не по Сеньке шапка, ну вот ей-богу!» В доказательство своего утверждения хозяин дома размашисто перекрестился в направлении на красный угол. Не убедил. «А кому сейчас легко? Так что справишься. Совсем тебя без помощи не оставлю. Пришлю несколько человек. Скорее уж, несколько десятков. Но и сам тоже не ленись. За каждого, кто пойдет учиться, рубль твоим помощникам, рубль тебе. За того, кто выучится и начнет работать по специальности, 2 рубля им, 3 тебе. Штрафы тоже будут, и точно такие же. И людей не абы каких выискивай, а сирот, да молодых и семейных. Вопросы?» Командный тон подействовал на бывшего конного объездчика госграницы весьма и весьма благотворно, убив все сомнения буквально на корню. Да и упоминание насчет денег пришлось тоже очень к месту. так что Саватей Вожен подскочил, вытянулся по стойке и рявкнул. «Никак нет, ваш бродь!» «Вот и славно! А у вас, Геннадий Арчибальдович?» У работников князя оказалось редкое единодушие. Спрашивать они ничего не хотели. Со всеми предложениями были согласны и при этом явно желали как следует поразмыслить над полученными указаниями. Лепота! Зато вопрос, а вернее даже вопросы, задала поднявшаяся на второй этаж Марыся на тему того, кого именно ей сегодня зарезать. Ну, то есть, что гости дорогие желают на обед, куриного супчика или жареного гуся с гарниром из картошки. Смерть дохнула и на молочного поросенка, но все же в этот день не повезло именно гусю. Но осторожничающий в последнее время котяра ловко увернулся от слишком близкого знакомства с кипарисовым крестом. Вернее, почти увернулся, отделавшись даже не ударом, а скорее легким толчком в бок. Его обидчик негромко выругался и с сильной неприязнью посмотрел на сельского скунса по имени Васька, который, между прочим, и не думал убегать или как-то прятаться, а вместо этого поудобнее развалился на теплом выступе стены и принялся наводить гигиену. Поводов для торжества над неловким двуногим у кота было хоть отбавляй. Во-первых, смог увернуться от встречи с холодной и твердой разлапистой палкой со стены. Во-вторых, его упорство принесло свои плоды. Кусок овечьей шкуры не выдержал постоянных тычков головой и пропустил-таки настоящего хозяина дома в свою комнату, временно оккупированную наглым пришельцем. Вот почему у меня стойкое впечатление того, что этот поганец сейчас мне презрительно ухмыльнулся. Появившаяся совсем недавно у Александра привычка проверять свою обувь перед надеванием пошла ему только на пользу. Именно благодаря ей, а еще своему обонянию, он понял, что придется ему задержаться на денек-другой у своего бывшего денщика. Не уезжать же ему в одних вязаных носках. Сапоги были безвозвратно испорчены, валенки тоже, а бегать в носках по ноябрьскому снегу как-то оно не прельщало. Так что Сава был немедленно мобилизован, снабжен неоскверненным сапогом в качестве образца для подражания и отправлен в уездный город добывать второй. Или новую пару. Такие мелочи командира не интересовали. А также газетами в очень больших количествах. Ну а сам князь Огренев попытался посильно выразить охватившее его негодование, и первые два раза ему это даже удалось. Затем хвостато-полосатая скотина утроила бдительность и к тому же перестала спать на привычных местах, не прекратив при этом попадаться на глаза и всячески изгаляться, то неспешно пройдя на расстоянии вытянутой руки и потереться об ногу Марыси, то развалиться на руках у Ульянки и мурлыкать с ехидными интонациями. Оглядевшись и прислушавшись, уважаемый гость ногою подтянул к себе небольшую лавочку. Короткий разбег, толчок ногой, и в этот раз Ваське все-таки прилетело по наглой усатой морде. А князь тем временем еле-еле успел вернуть свое оружие на полагающееся ему место. Зашедшая в дом с легкого морозца Марыся удивленно пронаблюдала, как аристократ поправил и без того ровно висящий на стене крест, после чего размашисто перекрестился. Хорошая вещь, покой дарит. И Савушка также говорит. Он ему еще от батюшки покойного перешел в наследство. Уцепившись за последнее слово, Александр парой-тройкой направляющих вопросов перевел разговор на то, как молодая супружеская пара обустраивалась на новом, ну, понятно, что для самого Саватея очень даже старом, месте. Послушал короткий, но очень эмоциональный рассказ про то, как им все помогали, работая чуть ли не за спасибо, и какие вообще недоброжелательные и хорошие люди вообще, и соседки в частности, и попытался вспомнить, сколько он там выделил своему бывшему денщику на обустройство. Точная сумма все никак не вспоминалась, но по-любому он не мог дать меньше 500 рублей. Неудивительно, что в селе их приняли хорошо. Мужики из села им за полдня старый дом с постройками снесли. Накормил, напоил от пуза, да бревна разрешил забрать. От надела отказался, роднее слегка помог. В храм Божий сколько надо занес. Новый дом поставили. Опять село напоил, накормил. Как к такому плохо относиться? Странно, что Марыся у подруги не одолевают. Наверное, меня побаиваются. Поздним вечером вернулся из своего сапожного рейда и сам вожен. Привез две кипы газет для командира, полсотни карамельных петушков и сердечек, нанизанных на хрупкие палочки из обычной соломы, Ульяне и ее подружкам от дяди Саши, ну и дежурный подарок жене в виде ярко-алого платка с незатейливым узором по краям. Выложил все это богатство прямо на стол, и пока супруги миловались за дверью, а их дочка перебирала фигурные кусочки плавленного сахара, отставной ротмистр решил разглядеть поближе шедевр полукустарного творчества местных текстильщиков. Было в платке что-то такое, смутно знакомое, но вот что именно, понять не удавалось. «Александр Яковлевич, докладываю, заказал новую пару, завтра к утру будут готовы. Вот. Ну а к полудню я их вам прямо сюда и представлю, чтобы, значит, полный порядок стал. Да, а что со старыми прикажете делать?» «Да что хочешь, то и делай, мне они уже ни к чему». Судя по довольной мине на лице Савватея, сапоги после командира будет донашивать именно он. А что? Офицерские, почти новые, хромовые. Такая вещь на дороге не валяется и стоит, соответственно. Нет, ну в самом-то деле, не выкидывать же их. Мигом соседи подберут, да на своих ходули пристроят. Самого же князя в данный момент интересовало совсем другое. Поняв, что именно казалось ему знакомым в узоре на платке, он тут же поинтересовался у гостеприимного хозяина. А много ли таких платков продается на ярмарке? Да полным-полно, Александр Яковлевич. Из ситца есть шерстяные, там, шелковые, да бумазейные. В общем, всяких полно. А что, надо? Да нет, это я так, ради праздного интереса. Поглядев еще раз на незатейливый рисунок, в котором очень просто можно было разглядеть повторяющийся во всех возможных вариантах солнечный знак свастика, он же славянское коло, любопытствующий аристократ задумчиво хмыкнул. Христианство на Вологодчине вот уже с 1000 лет как. А глянешь на вот такой вот платок и вспоминаешь про свои настоящие корни. Поди в такой глуши и настоящего родовера отыскать можно, если очень сильно захотеть. Ты мне вот что лучше, Савва, скажи. Когда прибавление в семействе будет? Хозяин дома вздохнул и слегка сгорбился на лавке. Да если б я знал, Александр Яковлевич. Вроде и стараемся. Да вот не дает Бог ребеночка. Я уж и насчет паломничества по святым местам начал задумываться. Ну что, дело хорошее. Но заодно и по врачам пройдись. Что-то из двух обязательно поможет. Дальнейшую беседу прервало появление повизгивающей и галдящей оравы ульянкиных подружек, как по волшебству слетевшихся на сладкое угощение. Увидев взрослых, а в особенности важного гостя, про которого дочка Савватея уже всем успела растрезвонить, что это есть никто иной, как ее лично персональный дядя Саша. Табунок малолетних девиц тут же притих и выстроился в некое подобие очереди. Получив желаемое, будущие невесты чинно поблагодарили маленькую хозяйку и тихо удалились за дверь, чтоб там с полным комфортом и от всей души полакомиться карамельным подарком. Вожен при виде такого благолепия мигом забыл про свою хандру и горделиво приосанился. «Вот какая у меня умница да красавица растет! Поди еще лет 5-6 и женихов со двора оглоблей гонять буду!» Юная красавица и в самом деле оказалась редкостной, для своих лет, конечно, умницей. Отделив последнюю свою подружку гостинчиком, она не последовала за ней на свежий воздух, а наоборот, шустро разделась и бочком-бочком придвинулась к приемному отцу и дяде. И не с пустыми руками, а с небольшим альбомчиком, почти полностью заполненным ее незатейливыми почеркушками. Села поудобнее, разложила пяток цветных карандашей и стала что-то рисовать, время от времени поглядывая то на одного беседующего мужчину, то на другого. А когда те заинтересовались столь необычным и даже, можно сказать, тревожно долгим молчанием десятилетней девочки, Так горделиво представила на суд взрослых итог своего получасового труда. Два портрета Савватея и его командира, выполненных в несколько авангардной манере. Да, синие волосы и красные глаза – это определенно новое слово в искусстве. Но похож, этого не отнять. Талант получается. Савва, а ты дочку свою в учебу отдавать-то думаешь или как? А что, надо? Навострившая ушки Ульяна тут же стала в два раза медленнее собирать свои немудренные рисовальные принадлежности. Понятно, не думал. Тогда иди сюда, Игоза. Учиться хочешь? Ага. Не понял. Хочу, дядь Саш, очень. А где? Там видно будет, где и на кого. Года через два и посмотрим. А может и пораньше. Ну все, все, иди погуляй, нам еще поговорить надо. Наконец-то, собрав 5 несчастных карандашей и тоненький рисовальный альбом, юная, но подающая большие надежды художница унесла их к себе в комнату. Также спокойно накинула свой овечий тулупчик и, из последних сил, удерживаясь от радостного визга, метнулась за дверь. «Пронька, иди быстрее, что скажу!» Внимательно оглядев комнату на предмет неприятных сюрпризов и не найдя таковых, Александр успокоенно вздохнул и сел в небольшое кресло, всем своим видом напоминавшее скорее ожиревший до невозможности стул. Подцепил пальцем кокетливый бантик на шпагате, удерживающем газеты в одной стопке, потянул, дернул и вытащил на свободу толстые губернские ведомости. Затем журнал развлечения, потом любимый более других вокруг света, еще 5 газет. Часа через 4, когда все печатное слово было благополучно усвоено, князь покинул жесткое и неудобное кресло и вытянулся на кровати. Новостей было немало. Во-первых, в своих путешествиях по заграницам и прочих делах он умудрился пропустить закладку Великого Сибирского пути, которая, между прочим, совершилась еще в мае месяце уходящего года, рядом с Владивостоком. Причем к этому, вне всяких сомнений, историческому моменту приложил свою августейшую руку сам цесаревич Николай Александрович. Вот только сделал он это как-то непонятно. То ли торжественную речь толкнул на 3 часа кряду с всемилостливейшим перерезанием ленточки и маханием рукой, или просто шпалу пнул августейшим сапогом и красиво выругался. Такие подробности репортеры не раскрыли. Зато теперь будущий император считался авторитетным специалистом по Сибири вообще и железнодорожному строительству в частности. Оправился, стало быть, царевич надежа от знакомства с красотами Японии. Вторая заметная новость пришла из Франции и заключалась в большом оползне, приключившемся в самом сердце Парижа на холме Монмартр. Начисто снесло строящуюся там базилику Сакре-Кёр, половину Пляс дю Тёртр и чуть-чуть пометило примерно 1/3 лестниц. То есть церковь имени Сердца Христова уползла вместе со своим фундаментом метров на 20-30 вниз по горе Мучеников. Первая в мире пересадка сердца. Площадь холма заметно скукожилась и слегка повыбивала, покорежила гранитные ступеньки на пути оползня. Нормально, можно сказать, что парижане обделались легким испугом. Третья новость заключалась в том, что в новом году, ближе к лету, ожидалось заметное повышение таможенных пошлин на ввозимое в империю промышленное оборудование. То есть грядет очередная война акцизов между Российской империей и Вторым Рейхом. Мы будем воротить нос от их станков, а не от нашего зерна и масла. Заодно и труженикам Туманного Альбиона станет немного кисло. Немало станков приходит к нам и от них. Да, а ведь, пожалуй, еще 1-2 года и я смог бы откусить себе неплохой кусочек рынка. Пока же приходится, так сказать, на общих основаниях. Более того, это самое повышение пошлин должно было ударить и по самому князю. Часть станков и оборудования для заводов в Кыштыме и Ковров была готова и вполне возможно, что даже уже грузилась в вагоны. Но именно что часть, причем незначительная. Основной же поток как раз и планировался, ожидался на позднюю весну и середину лета. Значит, надо пнуть круп по Стиссенам и отправить Лазорева в Швейцарию. Пусть не все, но хотя бы основное надо протащить в Россию до повышения тарифов. Остальные вести относились к недавно отгремевшей битве за урожай. Сколько-то пшеницы собрали, продали и тому подобное. А также мелочам вроде светских хроник. Ну и новостей из ближнего и дальнего зарубежья, кои прошли горнило цензорских правок и очень многословно рассказывали все о той же светской жизни титулованных особ, с редкими вкраплениями финансов и политики. Скукота, в общем-то. Но даже она оказалась полезной, так как после такого чтива сон пришел, словно по мановению волшебной палочки. Тяжеленькой такой. Бум, и ты уже спишь. Проснулся Александр от непонятного звука, как будто что-то мягкое и в то же время упругое уронили на пол. Не шевелясь и не изменяя ритма дыхания, он слегка приоткрыл глаза, провел взглядом по двери, закрыто, затем по комнате и тут же нашел источник своего беспокойства. Размыто-серая тень неслышно двигалась по полу, пересекая комнату по диагонали, время от времени замирая и прислушиваясь. Кот Васька проинспектировал платяной шкаф, убедился, что он все-таки закрыт, посидел перед дверками и недовольно подергал хвостом, после чего нацелился своим усатым локатором на стоящие у кровати войлочные тапки. «Да что ж за жизнь такая! То петух горластый, то кошак засанец вместо будильника!» Но петух хотя бы обувь не трогал. Стоило князю пошевелиться, как хвостатый пришелец тут же застыл на месте. А встретившись взглядом с человеком, и вовсе развернулся на месте и вальяжно зашагал в обратном направлении, курсом на вентиляционное отверстие под потолком. Прозвучавший шорох ускорил его шаги, а прилетевший по загривку тапок и вовсе придал всем его движениям невыразимую ловкость и грациозность, такую, что уже через секунду его не стало видно, а через две и слышно. Как бы то ни было, рассвет нового дня Александр встретил хмурым и невыспавшимся, с мыслями о показательном расстреле нарушителей его ночного отдыха. Настроение слегка поправил визит в баню и вкусный завтрак в виде пшеничных оладьев со сметаной и медом. В плюс пошло и прибытие новых сапог в комплекте с билетом на вечерний поезд. Инициатива Саватея в этом вопросе оказалась очень кстати. «Вот, Александр Яковлевич, сделали в самом лучшем виде!» Обновка действительно оказалась неплохой. А учитывая тот факт, что никаких примерок не было, и мастер изваял обувку менее чем за сутки, вообще отличный, являясь настоящим шедевром сапогостроения. Нигде не жало, не хлябало, и вообще они на ногах сидели как родные, обещая своему владельцу привычный уровень комфорта. Посидев еще немного за столом, гость отправился к себе в комнату, одеваться да собираться в путь-дорогу. Собственно, и собирать-то ему было особо нечего, и одевать тоже. Выбор был между цивильной одеждой, более уместной в большом городе, и формой офицера-пограничника, удобной как раз для путешествий по сельской местности. Утро любой деревенской женщины начинается очень рано, самое позднее в 4:30 утра. Подоить корову, задать ей и прочей мелкой живности корму, приготовить еду на все семейство, да мало ли работы у хорошей хозяйки. А в этот день Марыся встала еще раньше, так как ее муж отправлялся в Грязовец. Вспомнив из-за чего, вернее даже из-за кого он вынужден тащиться по морозу в уездный город, хозяйка вздохнула и поискала взглядом мелкого паршивца. Так неудобно получилось. Хорошо, хоть его сиятельство не рассердился, как того следовало ожидать. Видимо, потому что Ульянка у него в любимицах ходит. У поганец этакий! Как по заказу появился и сам виновник, при виде хозяйки моментально замурлыкавший. Весь в ожидании законной мисочки молока. Ага. Вот только в этот раз вместо молока ему прилетело влажной кухонной тряпкой по наглой полосатой морде, одновременно с пожеланием приказом заняться мышами в подполе. А то они совсем страх божий потеряли, не видя кота целыми месяцами. С рассветом вниз спустился хмурый князь. Вежливо поздоровался, попросил кувшинчик сладкого ржаного кваса и на час исчез в основательно протопленной еще с вечера бане. Вернулся уже не таким сердитым, ополовинил горку свежей выпечки и вроде начал отходить от дурного настроения. Марыся нет-нет, да и поглядывала на его лицо самым краешком глаз. Увидев, что вроде бы момент вполне подходящий, хозяйка решилась попытать счастье, задав вопрос насчет дочки. Точнее, насчет ее будущей учебы. Муж-то на все эти вопросы только отмахивался, да говорил, что и сам толком ничего не знает. Лет до 16 в подходящем ей пансионе поучится. Не понравится, я и домашних учителей найду. Ну, а потом, как захочет, или на художницу, или на еще кого. Или сразу замуж, если жених подходящий найдется. Такой жизненный путь дочери у Мареси вызвал полное и безоговорочное одобрение. Все не в поле горбатится с утра до вечера. К ее большому сожалению, еще поговорить на такую интересную тему – будущее своего ребенка для любой матери на одном из первых мест, уступая разве что его же здоровью. Хозяйке не удалось. За окном забрехал и засуетился здоровенный лохматый кобель. Не просто так, конечно, а приветствуя вернувшегося из недолгой командировки Савватея. Кормильца и поильца, да и вообще, подателя практически всех благ, какие только полагались, добросовестному охраннику обширного двора. Кстати, насчет добросовестности. Хозяйка, спеша встретить супруга, как-то совсем не кстати вспомнила, что их пес ни единого раза не попытался цапнуть гостя, который, между прочим, совсем недавно, на пути в баню, как-то мимоходом погладил его лобастую голову, совершенно не убоявшись ни маленьких клыков, и назвал его при этом не шариком, а непонятным шарабаном. «А ну, пошел к себе! Кому говорю?» Сигнализация и передвижной капкан в одном флаконе, а по мнению вожжиной вдобавок еще и ненасытная утроба, тут же слегка поджала хвост и перестала весело облаивать гнедого жеребца, запряженного в сани. Гостинцев в этот раз глава семейства не привез, зато сам быстро обернулся, чем не подарок для жены с дочкой. Заведя свое роскошное средство передвижения на подворье, муж глянул по сторонам и первым же делом облапал свою благоверную. Увернулся от шутливого подзатыльника и клюнул поцеловал холодными губами, попутно осведомившись, как там гость дорогой. «Тебя ждет, выпечку пробует». «А Улька где?» «А она еще с позаранку к подружкам убежала». Но, увы, сведения оказались частично устаревшими. К тому моменту, когда чета вожжиных вернулась в свой дом, его сиятельство так основательно распробовал оладьи, что их почти что и не осталось. Так что он просто отдыхал от трудового подвига за столом, допивал оставшийся в кружке чай и время от времени с непонятной задумчивостью поглядывал на кота. «Александр Яковлевич, может, еще наготовить?» «Да ну что вы, я и то, что было-то, еле-еле одолел. Так что благодарствую за угощение, теперь, пожалуй, до самого ужина не проголодаюсь». Надо сказать, еще с Олькуша Марыся изрядно терялась, слыша от своего гостя столь вежливое обращение. «Кто он и кто она?» Вельможный князь, офицер в немалых чинах, богатый настолько, что у нее просто воображение отказывало, и разговаривать с ней исключительно на «вы». Ну, или, когда особенно в настроении, заменяет более теплым хозяюшка. Подхватив на руки привезенную мужем обновку, гость покрутил в руке левый сапог, покосился на греющегося на печке кота и удалился на второй этаж, собираться и готовиться к отъезду. А оставшиеся наедине супруги занялись делом. Он усердно заработал ложкой, а она сидела напротив и с легкой улыбкой глядела на то, как ест ее мужчина. До той самой поры, пока с улицы не донесся басовитый лай шарика. Вышла посмотреть, кто там пожаловал, и почувствовала, как по сердцу прошелся легкий холодок затаенного страха. За калиткой обнаружился староста, но не он был причиной испуга. В двух шагах от общинного головы на утоптанном снегу стоял сам становой пристав, важно и в то же время с интересом, рассматривающий двухэтажную резиденцию вожжных. «Чего стоишь? Пойми псину! Не видишь, что ли, на кого лает?» В селе и появление простого полицейского урядника уже было событием тревожным. А тут такой чин пожаловал. Дождавшись, пока собачий голос утихнет, Прокофий Афанасьевич напористо поинтересовался. «Сватей-то ныне дома? Ну так чего замерла, как неживая? Веди давай!» Муж при виде станового пристава хоть и дрогнул лицом, но суетиться не стал. Да и вообще проявил непривычное для чиновного гостя спокойствие, тем самым немало его удивив. Да и не только его. Староста нет-нет, да и поглядывал на осмелевшего непонятно с чего сельчанина. «Вожен Саватей?» «Он самый». Не услышав привычного «ваше благородие», становой пристав недоуменно приподнял кустистые брови и совсем было начал багроветь щеками, но все-таки сдержался и продолжил говорить. «Мне донесли, что у тебя гость поселился. Дрова колет, лопатой машет, а сам в больших чинах, да к тому же чуть ли не в дворянском достоинстве обретается, так?» Грозные интонации в голосе и отчетливый намек на приближающиеся неприятности не услышал бы только полностью глухой и частично слепой собеседник пристава. Саватей услышал, но не внял. Вместо этого он, предварительно покосившись на Прокофия Афанасьевича, все так же односложно ответил. «Так». Опять не услышав про свое благородие, полицейский чиновник против ожидания даже сердиться не стал. Уперся в столешницу своими немалыми кулаками, навис над хозяином дома и с искренним недоумением вопросил. «Ты, вожжин, как я погляжу, совсем страх Божий потерял? Ты как с властью разговариваешь, олух царя небесного? Мне горячих тебе выписать для вразумления или как?» Дружескую беседу прервал звук шагов. Размеренно громкий, он совершенно по-разному подействовал на всех, кто находился в горнице. Предводитель общины тревожно шевельнулся, становой замер в неподвижности, а Марыся и ее муж совершенно успокоились. Вернее, успокоилась она, а ее муж и так особо не волновался. Увидев же его сиятельство, чита вожжных дружно удивилась. Волькуша Александр Яковлевич носил погоны штаб-ротмистра и всего один орден на груди. С кем имею честь? На парочку незваных гостей появление офицера подействовало наподобие хорошей плюхи. Кратковременный стопор и настороженно ошеломленное молчание. Староста очнулся первым и с некоторой тоской поглядел на дверь. Господин пристав, в свою очередь, моментально оценил стоимость материала, из которого пошили мундир. Не ускользнуло от его опытного взгляда и сияние двух орденов на груди, Анны и Станислава, а также полное отсутствие какого-либо волнения или недоброжелательности. Легкое удивление было, не без того. «Становой пристав Золотов Платон Алексеевич». «Князь Огренев Александр Яковлевич». Четыре коротких слова сняли, если не все, то уж точно большинство вопросов. Золотов и сам был из мелкопоместных дворян, хоть и простых, не титулованных. На его должность иных старались не назначать, и за свою полувековую жизнь успел повидать многое. В частности, ему моментально стало понятно, что молодой офицер носит свою форму по праву. Он далеко не бедствует, гораздо выше его по сословной лестнице, и самое главное, может доставить ему кучу неприятностей. И как офицер, хотя бы и в отставке, и особенно как представитель высшей аристократии. Только у них в каждом слове причудливо переплетается холодная вежливость и уверенная властность. Да и вообще, ротмистр в такие годы, это ж какая лапа в верхах должна быть. «Прошу прощения за беспокойство. Мне донесли о некоторых странностях в селе. Как я понимаю...» Пристав на мгновение прервался и метнул многообещающий взгляд на скукоживающегося на глазах старосту. «Вышло небольшое недоразумение». «Ничего страшного, Платон Алексеевич, бывает. Кстати, раз уж мы с вами свели знакомство, не окажете ли мне честь небольшой беседой, а ваш сопровождающий пока подождет вас за дверью?» Марыся, зачарованно наблюдавшая за происходящим в ее доме действием, очнулась только после небольшого тычка от мужа. Вскинулась, увидев его гримасу и кивок на пустой стол, и тут же засуетилась, наполняя начавшуюся между полицейским чином и их гостем беседу вкусными и ароматными деталями. «Прошу вас, располагайтесь поудобнее». Золотов благодарно кивнул и заметно расслабился, настраиваясь на приятное общение. А за следующие полчаса он настолько пришел в себя, что даже осторожно поинтересовался, правда ли, что родовитый аристократ утруждал себя таким делом, как колка дров? Ну и прочими занятиями, несколько странными для князя и отставного ротмистра. Ну а что же в этом такого? Мне как-то по случаю рассказывали, что граф Толстой ходит босой, а одет и вовсе в крестьянскую рубаху, косоворотку и пасконные штаны. Вот это действительно номер так номер. Ну, сей господин известный затейник. Нам ли на него равняться? Вы, вне всякого сомнения, правы. Хотя не так давно я был на охоте в Гатчине. Пристав совершенно неожиданно для себя самого замер. И с удивлением узнал, что сам государь-император иногда любит развлечься таким вот образом. Да и великие князья не брезгуют подобным делом. По настроению, конечно. От таких рассказов замерли вообще все присутствующие. Дальнейший разговор как-то сам собой свернул на нейтральные темы и стал понемногу угасать. Да и вообще, собеседник его сиятельства как-то внезапно вспомнил об ожидающих его делах и стал потихоньку собираться, успев между делом пообещать князю Огреневу присмотреть за его сослуживцем, чтобы, значит, злые люди не обижали из тех, кто властью не обделен. Попрощался, вышел за калитку и тут же подозвал к себе истрадавшегося в ожидании неприятностей старосту. Злорадно улыбнувшись, Марыся на 5 минут припала к небольшому оконцу в сенях прихожей, пытаясь разобрать все то хорошее, что изливал на поникшую голову Прокофия Афанасьевича полицейский чин. К очень большому своему сожалению, так ничего и не услышала. Но и увиденного оказалось вполне достаточно. Главный общинник всей своей фигуры излучал вселенскую тоску и печаль и явно очень сожалел о проявленном усердии. И надо сказать, излучение это заметно усилилось после того, как становой пристав соизволил потрясти своим пудовым кулаком возле лица старосты. Вернувшись в теплую горницу, хозяйка как раз успела услышать окончание легкого выговора внушения, что делал офицер-пограничник своему бывшему денщику. «Работа у него такая, за порядком следить, понял?» «Понял, Александр Яковлевич. Растерялся я малость, чего уж там. Вот и получилось невежливо». «Ну, а раз понял, недельки через две навести его с каким-нибудь гостинчиком. Прояви толику уважения. Обязательно извинись, да в общих чертах обрисуй, чем следующий год заниматься будешь. Все равно сам спросит, рано или поздно». Проследив, как муж покосился на бутылку со сливовой наливкой, женщина догадалась, что именно получит в подарок становой. «Александр Яковлевич, а вот что вы про царя-государя говорили, оно и в самом деле так?» Утвердительный ответ хозяин дома переварил с заметным трудом и даже некоторой оторопью. Картина императора Александра III с колуном в руках и разбросанными вокруг поленьями в его голове не укладывалась никак. Совсем никак, ибо рушила всю привычную картину мироздания, в которой император правил и думал о благе своих подданных. Военные чиновники верно служили, а крестьяне пахали землю. Марысе же было не до удивления. Вначале домой вернулась дочка, и ее тут же погнали мыть руки и испачканную в чем-то мордашку. Затем гость спустился со второго этажа весь свой невеликий багаж, и она вспомнила о необходимости собрать что-нибудь в путь-дорогу, так сказать, на недолгую, но очень вкусную память. И кусок свиного окорока в этом плане подошел как нельзя лучше. Увидев все эти сборы, к ним тут же подключилась Ульяна, подарив не родному, но уже вполне любимому дяде Саше свой альбом для рисования, на что он тут же поклялся повесить свой портрет на стене кабинета в отдельной рамочке. Женщина, слегка увлажнившимися глазами, проследила, как князь что-то шепнул на ушко ее дочери, отчего-то просто расцвела, поцеловал ее в подставленную щечку и разрешающе кивнул мужу, уже примиряющемуся к чемодану командира. Хорошего настроения Ульянке хватило ненадолго. Хлюпнула носом, виновато улыбнулась и убежала в свою комнату. Следом за ней подалась и Марыся, успокаивать и отвлекать. — Ну что, Александр Яковлевич, присядем на дорожку? Вернувшись, глава семейства мазнул взглядом по столу, не увидел недопитой им наливки и слегка расстроился. Машинально погладил котейку, выгнувшего спину от ласки, и обратил внимание на задумчивый взгляд командира, которым тот уставился на усатого полосатика. — Ты знаешь, Савва, а кот-то у вас какой-то странный. Хозяин моментально согласился, вспомнив, сколько обувки за последнюю неделю перепортила мурлыкающая под рукой мелочь. — Молодой еще, дурной. Вы уж не серчайте на него, Александр Яковлевич. Скотинка бессловесная. Что она может понимать? — Да нет, я не про это. Ты хоть знаешь, что он не любит, когда я при нем крещусь? — Правда, что ли? Вместо ответа князь Огренев подошел чуть поближе и размашисто наложил на себя крестное знамение. А его бывший денщик отчетливо почувствовал, как на какое-то мгновение у него под руками дернулся Васька. — Это как же так, а? — А ну-ка, определи его вон на ту лавку. Мужчина в самом расцвете силы возраста растерялся, как маленький ребенок. Но все же, без дальнейших вопросов и промедлений, выполнил все, что было указано, усадив домашнего любимца подальше от себя. А его сиятельство огляделся по сторонам, немного нахмурился и снял со стены отцово наследство. Резко подошел, выставив крест перед собой. Савватей в полном остолбенении смотрел, как, вздыбив шерсть и шипя, словно три гадюки сразу, его кот задним ходом подался на выход из угла, в одно мгновение перемахнул немаленькую горницу и скрылся за печкой. — По мне, ты зря его в доме держишь. Ну да ладно, то твое дело. Поехали,